Мы разошлись по своим комнатам, но заснуть я не мог. Я так понимал теперь Жанну в ее порывах к личному счастью. Все мое счастье заключалось теперь в свидании с братом и флорентийцем. Мне казалось, что я ничего другого не хочу. Пусть я ни на что другое не годен. Я согласен быть им слугою, чистить их башмаки и платья. Только бы видеть их дорогие лица, слышать их голоса и не внимать стоном собственного сердца. Я готов был горько заплакать, как вдруг мне вспомнилось, что сказал Строганов. Я часто видел, как побеждали те, кто начинал свой путь легко. Даже в жар меня бросило. Я опять провел параллель между собою и Жанной и снова увидел, что целая группа лиц помогает мне, как и ей. А я также слепо уперся в жажду личного счастья. Я постарался забыть о себе, устремился всеми помыслами к флорентийцу, и снова знакомый облик вдруг возник рядом. Я услышал дорогой голос. «Мужайся! Не всегда дается человеку так много, как дано тебе сейчас. Не упусти возможности учиться. Зов к знанию бывает однажды в жизни и не повторяется. Умей любить людей по-настоящему. Такая любовь не знает ни разлуки, ни времени». Охраняй бесстрашно, правдиво и радостно свое место подле и помни всегда, радость – сила непобедимая. Необычная тишина воцарилась во мне. Легко и просто, словно на меня снизошло озарение, я понял, как мне жить дальше. И заснул безмятежным сном, совершенно счастливый. Проснулся я утром, когда И будил меня, говоря, что Верзила с капитаном ждут меня внизу, чтобы плыть морем к месту общего свидания, и что завтракать я буду в лодке. Я быстро оделся и не успел даже набросить пальто, как появился Верзила, заявляя, что не по-моряцки долго одеваюсь. Он не дал мне взять пальто, сказав, что в лодке есть плащ и плед, но и без них тепло. Он вел меня какими-то дворами, и мы, даже идя очень медленно, скоро очутились у моря, где я благополучно сел в лодку.